и вся тут. Когда же выяснилось, что ты простудилась, в дороге ехать мы сегодня не можем, он смирился и, кажется, немножко успокоился. Ладно, ты тут наслаждайся красивой жизнью, а я пошел вниз завтракать со всеми. И иди, только потом принеси мне снизу несколько книг, хорошо? Иначе я и вправду заболею от безделья. Обязательно принесу. Дети всегда завтракали наверху. Это было удобно, потому что ежедневно после завтрака их осматривал доктор. А потом начинались утренние школьные занятия. За пустым детским столом сидел один Карл. Тоска у Карла не прошла даже во время сытного завтрака. Он чувствовал себя чужим в этом огромном и переполненном людьми доме. Людей-то было много, но только он никому был здесь не нужен и не интересен. А где-то там, на краю заброшенной автострады, лежит Филипп, и тоже один. Бросил он брата, бросил Филиппа, который его после смерти не оставлял, кормил. Может, кто мимоходом ехал, соблазнился новеньким спальником и уволок его, а останки брата вороном вытряхнул. Занятый своими невеселыми мыслями, Карл почти не слушал, как Ланселот распределял между взрослыми работу на день, но изредка он поднимал глаза от тарелки и взглядывал на него. Ланселот ему очень нравился. Инвалид, а сразу видно, крутой парень, и тут у них за главного. «Сегодня довольно теплый день», — говорил Ланселот. «Ограда усадьбы теперь под током и в саду безопасно. Как вы считаете, доктор, не вывести ли нам детей на прогулку? Бедняги уж так давно сидят взаперти». «Это было бы замечательно, Ланселот. Мария, как ты считаешь, это будет очень хлопотно?» «Да, я думаю, доктор, это будет трудно, особенно в первый раз. Но дети так нуждаются в свежем воздухе и свете. Может быть, мы сделаем это все вместе?» Карл вдруг обратился Ланселот к мальчику. «У меня к тебе большая просьба». Карл слегка поперхнулся чаем и уставился на Ланселота. «Ты не мог бы помочь вывести наших детей на прогулку и присмотреть за ними? Все остальные мужчины нужны мне сегодня в доме. На нас навалилось очень много работы». «Конечно, я помогу, нет проблем», — сразу ответил Карл. После завтрака все пошли наверх. Мария и леди Патриция уже успели одеть детей в новую одежду из супермаркета. Доктор прошелся между матрацев, на которых лежали дети, с каждым поздоровался, спросил о здоровье, кое-кого осмотрел, и, убедившись, что все дети благополучно перенесли вчерашние купания, никто не простудился, разрешил прогулку. Детям помогли съехать вниз по пандусу, маленьких вынесли в сад на руках. «Я думаю, ребятишкам будет полезно немного побыть у озера», — сказал доктор. «Пусть они подышат ионами». Детей доставили к озеру. Туда же принесли несколько старых одеял и расстелили их на траве. Устроив детей, взрослые, кроме Марии и Хольгера, ушли в дом. Остались и Карл Сейлин. Хольгер захватил с собой гитару. Он вынул ее из чехла и стал наигрывать музыку в стиле фламенко. «Потанцуй, Мария!» — начали просить дети. «Пожалуйста, Мария, станцуй для нас!» — сказал и Хольгер. Мария поднялась, стала на выложенную каменными плитками дорожку и начала танцевать под музыку Хольгера старинный андалузский танец. Вместо кастаньета она щелкала пальцами, а дети похлопывали в ладоши. Большинство из них совсем не могло ходить, но танец Марии, как ни странно, доставлял им радость, а не печаль. «Я танцую для тебя, Хольгер!» — крикнула Мария. «Я слышу, Мария!» — ответил Хольгер и заиграл еще веселее. «Я слышу, как щелкают кастаньеты твоих пальцев, слышу, как шуршат камешки у тебя под ногами, слышу ветерок твоей широкой, алой с черным шелковой юбки. Ты прекрасно танцуешь, Мария!» Мария плясала до изнеможения, а потом, смеясь, упала на одеяло рядом с Хольгером, подобрав подол залатанной юбки, явно сшитой из какой-то бурой выцветшей занавески. Больше других, занятой вчера детьми, она еще не успела подобрать себе одежду в супермаркете. К ней подсела Эйлин и спросила: «Мария, можно мы с Карлом приведем сюда Патти? Дети смогут с ним поиграть». «Надо бы спросить Дженни, но, я думаю, она не рассердится. Ведь ослику скучно в курятнике. Ему тоже нужны свежий воздух и дневной свет. Приведите его сюда, — сказала девушка.